16 глава. Доверие — это когда ты в машине, за рулем сидит другой человек, и ты даже не знаешь, куда вы держите путь. Перед тобой лишь неизвестность и мелькающие огни. Громкая музыка заглушает все сомнения, и ты просто веришь, что доедешь. Доедешь туда, где будешь в безопасности. И тогда приходит осознание — я доверился окончательно. Мысли о подвохе не остается — как и пути назад. Ночная трасса была на удивление пустынной, это казалось чудом. Было непривычно видеть за рулем своей машины, Лайта, но после совместного ужина с отцом он дал сбой и позволил парню руководить собой, как тряпичной куклой. Потому оказался на месте пассажира. Постепенно оцепенение отступило, хотя внутри него все продолжало гореть. Иногда с Мином такое случалось. Он мог очень долго ничего не чувствовать, а потом в одно мгновение сломаться под грузом неожиданной атаки. Обычно в такие моменты он справлялся сам в одиночестве. Мин неспешно оторвал взгляд от лобового стекла, в которое словно зачарованный всматривался, потеряв счет времени, и повернулся к водителю. Лайт выглядел напряженным, как если бы каждая мышца в его теле была натянутой струной. «Что с тобой?» Он и сам был удивлен, что заговорил. Тем не менее, что-то в состоянии парня настораживало даже при собственном апатичном настроении. Лайт всегда был расслаблен, спокоен и доволен, но не сейчас. «Ничего». Мин хорошо знал вкус лжи, и она совсем не подходила парню рядом с ним. Мало кто знал о его интересе к теориям квантовой механики, язык который утверждал, на каждое действие существует своя реакция. Его реакция на мир — злость, но тонущая и лишенная даже крупицы правдивости ничего не могло быть реакцией Лайта. И тогда Мин все понял. Он не сразу распознал знакомую панику в чужом взгляде. Панику, настигшую его в самый страшный день его жизни. День, который останется при нем навсегда, как если бы тот вытатуировали острыми иглами в самом центре его естества. Автомобильная авария. Ну, конечно же. Лайт попал в аварию, потому всегда ездил на велосипеде и никогда не просился сесть за руль его автомобиля. «Тормози и поменяемся местами», — выдавил Мин, хотя все еще не пришел в себя, и все же он отлично знал, что значит столкнуться со своими демонами. Зачем Лайт вообще взял у него ключи? «Ты еще не протрезвел», — ни на секунду не отрывая взгляд от трассы, — сказал парень. «Но ты ведь боишься водить, разве нет? И ты тоже пил?» «Я сделал всего пару глотков, и я не боюсь», — с заминкой выговорил Лайт. «Просто предпочитаю этого не делать, когда однажды едва не убиваешь себя и кого-то еще, желание водить как-то пропадает». «И сколько раз ты садился за руль после аварии?» Несмотря на собственное состояние, еще невыносимее было смотреть на такого Лайта. Это казалось неправильным. Это же докторишка, светлое пятно на серой ткани мироздания, он не должен тонуть в черноте страха. «Я...» Лайт всегда находил для него ответные слова, всегда. «Но не в этот раз. Остановись, из нас двоих ты тот, кто может справиться с паническими атаками другого. Я не по этой части», — произнес Мин. «Да не будет у меня никакого приступа». Интонация Лайта ожесточилась, однако глаза продолжали смотреть на трассу, и внезапно тот добавил... «Там кто-то на дороге». Для Бангкока подобное заявление не было чем-то удивительным, однако не в глубокую ночь и не на безлюдной трассе, которая непонятно куда вела. Мин оторвался от спинки сиденья. Действительно, в свете фар сквозь стекло винилась одинокая фигура, однозначно женская, которая как-то неровно и словно боясь, что ее обнаружат, шагала поодаль от дороги. Путницы и пассажиры машины заметили друг друга почти одновременно, ибо девушка испуганно обернулась, Лайт затормозил не потому, что Мин об этом ранее просил, и не для того, чтобы уступить ему водительское место, просто он понял все куда быстрее. Что беременная делает здесь одна в такой час? Лайт отстегнул ремень безопасности и собирался выбраться из машины, но девушка, испугавшись в панике, побежала вперед. «Черт!» — выругался Лайт, уже готовый побежать вслед и объяснить незнакомке, что они не причинят ей вреда. Но прежде чем Мин смог возразить, а Лайт окликнуть девушку, та споткнулась и упала, застонав так сильно, что даже они отчетливо это услышали. Когда Лайт добрался до незнакомки и присел рядом с ней, Мин сам выбрался из машины и побрел следом, чтобы разобраться, в чем дело. Девушка отрезвила его, как вылитое на голову ведро холодной воды. Когда он, наконец, приблизился к ним, то услышал, как докторишка самым миролюбивым и успокаивающим тоном шепчет незнакомке: «Не бойся, мы не причиним тебе зла. Мы приезжали мимо и увидели тебя, тебе больно. Я врач и могу помочь». Вблизи живот девушки оказался куда больше, чем выглядел издалека. «Врач?» — переспросила девушка, не переставая дрожать. «По виду ей было где-то около 17-18. Ну, технически я только сегодня получил диплом, официально еще не работаю, но проходил практику. В университете мы изучали акушерство». «Что ты делаешь здесь одна в такое время?» — в свою очередь спросил Мин. А девушка, похоже, впервые по-настоящему заметила его и тут же отпрянула, закутавшись в огромный пиджак, будто защищала ребенка от угрозы. Он же успел разглядеть на светлом сарафане красные пятна. «Не бойся, это мой друг. Мы вдвоем поможем тебе». Лайт осторожно, словно перед ним дикий зверек, положил руку девушке на плечо и ждал ее реакции, а она вновь скрутилась, хватаясь за живот, и застонала с такой неподдельной мукой, что Мин отступил на несколько шагов. На секунду ему опять стало 13, и перед ним лежала мама, но иллюзия исчезла, как только Лайт обратился к нему. «Надо перенести ее в салон. Нельзя осматривать ее прямо здесь», — скомандовал парень и взял девушку на руки. Мин скорее автоматически, чем осознанно помог и открыл заднюю дверь машины. «Отодвинь сиденье вперед, и нужно подложить что-то под нее». «Говоришь так, словно она будет рожать в моей машине». Отчаяние в голосе выдавало его сполна. «У нее отошли воды, бег и стресс ускорили процесс», — пыхтя от ноши на своих руках, — сказал Лайт. Мин пытался действовать стремительно и не придумал ничего лучшего, чем снять с себя пиджак и накрыть им сиденье, после чего Лайт бережно опустил на него девушку. «Я сейчас осмотрю тебя, хорошо? Не пугайся», — прошептал беременный Лайт. Однако Мин видел страх и в его глазах. Он отошел, потому что не мог смотреть на то, как Лайт, разведя девичьи ноги, склоняется над незнакомкой, и вовсе не от стыдливости. Это походило на страшный сон. Точно кошмар оживал наяву. Когда парень снова выпрямился и повернулся, его руки были в крови. «У нее кровянистые выделения — это плохой знак. Она может потерять ребенка», — сдавленным голосом объявил Лайт. «Мне нужно продезинфицировать руки. Скажи, что у тебя есть алкоголь в машине», — закончил тот уже более решительно. Мин закрыл глаза, шумно глотая воздух. Он не верил, что это происходит взаправду. «Ты собираешься принимать роды?» «Надеюсь, нет. Но шейка матки раскрыта больше, чем на 4 сантиметра. Это активная фаза, тут ничего не поделать. Позвони в скорую, однако к тому времени, как они приедут, может быть уже поздно». «Ты не гинеколог», — заорал Мин и все же дрожащими руками начал рыскать по карманам в поисках телефона. «Лучше уж я, чем никто. Она может истечь кровью или ребенок умрет в утробе. Учитывая вагинальное кровотечение и небольшую возбудимость матки, это похоже на первую стадию отслойки плаценты. Вероятнее всего, именно она и повлияла на преждевременные схватки». С громкими матами Мин отошел к багажнику, параллельно набирая номер скорой. «Вы позвонили в скорую помощь. Чем можем помочь?» «Мы встретили беременную девушку по пути, и у нее отошли воды». Это было самое внятное, что ему удалось выдавить из себя. Ситуация лишала его способности мыслить ясно. «Вы можете указать ваше точное местоположение и состояние роженицы?» «Мы за городом, на трассе. Секундочку». Он отодвинул телефон от уха и открыл геолокацию, чтобы назвать точный адрес. «Мой друг — студент-медик, и он говорит, что у нее могла преждевременно отслоиться плацента. Он пытается сейчас помочь ей, но он не гинеколог. Он собирается стать нейрохирургом». Разговаривая, Мин обследовал багажник, он нашел лежащую в нем бутылку виски и мысленно поблагодарил Вселенную, ведь даже не помнил, как она здесь оказалась. На другом конце линии дали указания, которые он толком не разобрал, и сказали ждать бригаду скорой. И прежде чем Мин успел поинтересоваться, сколько времени это займет, трубку повесили. «Держи». Вернулся он и протянул Лайту виски, но тот взглядом указал на свои окровавленные ладони, тем самым прося помочь. Поэтому пришлось открыть бутылку самому и постепенно выливать алкоголь на чужие руки, пока не услышал «достаточно». Лайт склонился над стонущей незнакомкой, пока Мин стоял на улице рядом с автомобилем и беспомощно смотрел на спину соседа. Он думал, что вырос, перестал бояться и чувствовать себя слабым и виноватым, а теперь он снова мог лишь смотреть и ничего не делать. Даже мысли четко не выходило, так и подмывало сбежать, оставить Лайта, если тому так хочется снова быть героем, забыть все увиденное. Он отказался становиться врачом, отказался сталкиваться со смертью. Так почему же вновь это переживает? «Что с тобой случилось? Ты упала или тебя ударили?» — спросил Лайт у девушки. «Я упала и долго бежала», — смогла выдавить она из себя. По голосу казалось, что еще немного и незнакомка потеряет сознание. Лайт снова повернулся к нему. «Ты должен помочь. Нужно, чтобы ты ее поддержал и не позволял ей отключиться». «Нет, я не могу этого сделать». Он решительно отказался, отступив назад и выставил вперед руки, точно защищаясь. «Ты серьезно? Она может умереть. Какого черта, Мин?» — воскликнул Лайт. Парень выбрался из салона и встал к нему вплотную. «Я не врач», — отчеканил в ответ он. «Я не прошу им стать. Помоги мне, как человек человеку. Мне тоже страшно. Ты сам сказал, я не гинеколог и не учился принимать роды. Лишь один прослушанный курс, хотя я и много читал об этом. Если ничего не делать, пока скоро едет с ней или ребенком, может что-то случиться. А я не могу стоять и смотреть, как кто-то умирает. Я ведь отдал последние 6 лет, чтобы воспрепятствовать этому. Для чего тогда все это было?» «Ты не понимаешь, у меня ничего не получится». Может, следовало рассказать Лайту, почему? Почему он застыл, неспособный подойти к машине? Почему вместо этой незнакомки видит другую женщину, женщину, которую он любил больше всего на свете? Но слова застряли в горле. Он был пленен образами прошлого. Длинный коридор и боязливые шаги. Он идет на неясный шум, разбудивший его ночью. А дверь, когда он берется за ручку, противно и жутко скрипит. «Мама!» произносит испуганно, когда видит перед собой то, что навсегда изменит его. Со слезами он подбегает к ней, но он бесполезен. Он всего лишь ребенок, и рядом никого. Сколько бы ни кричал и ни умолял, рядом нет никого, чтобы ей помочь, чтобы спасти. Мираж разрушается пощечиной. «Приди в себя, сейчас не время, помоги мне!» Образ рассеялся, и перед Мином опять появилось лицо Лайта, но теперь уже перекошенное от отчаяния и удушающего страха. «Пожалуйста!» — умолял тот. Мин онемел. От него зависела чужая жизнь, которую он, впрочем, не обязан спасать, но человек, который спасал его самого не единожды, теперь нуждался в его помощи. Он не мог наблюдать, как кто-то снова умирает на его глазах. Он просто не выдержит, если это повторится. Поэтому ведь Мин избегал больниц. Поэтому не пошел по пути отца. Он был не в силах заново столкнуться со смертью. В то время как отец ежедневно боролся с этим беспощадным монстром, спасая множество чужих людей, но собственную семью не смог уберечь. А сейчас его умоляли о помощи, как когда-то умолял он. «Ладно, я помогу», — прошептал он наконец, а руки потянулись к чужой щеке. «Говори, что делать?» Плечи Лайта расслабились, словно его согласие на что-то влияло. Неужели тот так и не понял, какой он трус? «Для начала еще раз продезинфицируй мне руки, а затем себе. И держи телефон рядом. Нам понадобится Google». Это было бы смешно, если бы не было так грустно. День получения диплома представлялся Мину совсем иначе. Теперь же вряд ли удастся его забыть, даже если очень захочется». В итоге Лайт вернулся на прежнее место, а он пробрался внутрь с другой стороны машины. Но большой живот, за который держалась девушка, закрывал обзор. «Я не хочу здесь рожать», — плакала незнакомка. «Поверь, я тоже этого не хочу». Лайт снова показался в поле зрения после очередного ощупывания. «Итак, у тебя начались потуги, и ты можешь не дотерпеть до того, как приедет скорая. Это уже не в наших силах остановить. Если будем ждать, могут возникнуть проблемы», — обратился он к девушке. Мин знал, что врачей также учат обхождению с пациентами. Это отдельная важная составляющая обучения. Потому Лайт уже не выглядел как тот, кто несколько минут назад просил его помощи, потому что сам боялся. Парень спрятал чувства, чтобы вселить спокойствие в девушку. Врач знал, что на первом месте пациент, а не он сам. «Я не хочу, чтобы с ребенком что-то случилось». Девушка пыталась поднять голову, будто могла там что-то увидеть. И Мин, встретившись глазами с Лайтом, понял, что от него требуется. «Все будет хорошо». Он нашел ее руку и сжал. «Как тебя зовут?» «Кванг». Ее голос дрожал, как тоненькая веточка на ветру. «Тогда, Нон Кванг, тебе нужно быть смелой. Потому что мне тоже страшно. Не каждый мой вечер заканчивается беременной девушкой на заднем сиденье машины. Многие парни опасаются именно такого исхода, знаешь ли. Пошутил он, чтобы расслабить ее, и добился слабой улыбки. Мой друг, которого зовут Лайт, обучался у профессионалов. Ты можешь довериться ему. Да и скорая в пути. Неважно, где ты родишь, здесь или там, с тобой ребенком все будет хорошо. Последние слова он вытолкнул, переступив через свои воспоминания. Может, убеждал в этом не столько ее, сколько себя. Нельзя допустить, чтобы кошмар из прошлого повторился вновь. Из-за повреждений нагрузки схватки переросли в потуги раньше, чем следовало, поэтому у тебя и открылось кровотечение, и усилились боли. «Давай попробуем тужиться», — сказал в свою очередь Лайт. Мин был рад находиться по другую сторону, сжимая руку девушки, и ничего из этого не видеть. Тем более у Лайта не было всяких инструментов или другой возможной помощи, а лишь две руки. Люди тысячи лет принимали роды без новейшего оборудования, но для современного человека такие условия немыслимы, просто-напросто дикие. Следующие несколько мучительных минут девушка тужилась и кричала, сжимая руку Мина так, что казалось, он больше не сможет ею пользоваться. Иногда ему приходилось даже удерживать ее за плечи, настолько сильно Кванг корчилась и неосознанно пыталась встать, тем самым убежав от боли. Он не представлял, как женщины на это подписываются, а некоторые по несколько раз, откуда в них бралась эта храбрость. Он не мог постичь этого ни в 13, ни в 23. «У тебя получается», — подбодрил девушку Лайт. Он видел лишь верхушку спины парня и хотел верить, что это не пустые слова, и роды в самом деле проходят без каких-либо осложнений. Но Лайт вдруг попросил Кванг прекратить. Что такое? Даже задавая вопрос, он знал, что не хочет слышать в ответ. «Тазовое предлежание», — прошептал Лайт. «Ребенок идет не головкой. Пусть он и не пошел учиться на врача, но знал некоторые общеизвестные вещи. Вдобавок он помнил, как мама вечерами поглощала книги о родах, да и сам тогда тайком кое-что об этом читал, хотя быстро потерял интерес, когда дошел до слишком неловких для его возраста подробностей. В 13 ты уже достаточно взрослый для многих вещей, как тогда казалось, но не для деталей, а раскрытия шейки матки. Да, ребенок идет ягодицами вперед. С таким сталкивается даже меньше 5% женщин, но смертность при подобных обстоятельствах на несколько раз выше». Слово «смертность» Лайт произнес практически бесшумно. Мин разобрал его по губам и содрогнулся. «Просто, блядь, отлично». «И что? Что мы будем делать?» — спросил он, закрыв на секунду глаза и отгоняя от себя любые мысли, которые могли снова навлечь на него оцепенение или паническую атаку. Он даже не осознал, что вместо «ты» употребил «мы». «Постараемся избежать ошибок. Я не помню всех нюансов. Это сложно, но выполнимо». «Я больше не могу терпеть», — прохрипела Кванг и застонала от боли. «Только медленно. Нужно действовать аккуратно, когда дело дойдет до головки, иначе ребенок может задохнуться. Тебе нужно тужиться именно тогда, когда я скажу, а в остальных случаях продышать потугу. Ты знаешь, как это?» «Да, я постараюсь», — ответила девушка. Амин тем временем открыл статью с картинкой и пробежал по ней глазами. «Вот оно». Он просмотрел текст после схемы. «Самое сложное — вытащить головку. Но сперва нужно осторожно извлечь поочередно ножки и, вращая по часовой стрелке, вытащить сначала одно плечо, а со следующей схваткой — другое. После этого в утробе останется лишь головка, и если при следующих схватках ребенок не выйдет сам, мне необходимо применить надлобковое давление». Чем дальше Мин читал, тем страшнее ему становилось. Стало ясно, что для этого двух рук мало, ведь кто-то должен держать младенца, который уже практически появится на этом свете, пока другие руки надавливают и работают с головкой в утробе матери. «Мне потребуется твоя помощь». Опасения подтвердились. «Но прежде найди еще кое-что». «Как же назывался этот акушерский прием?» «Морис? Нет, не так, там двойная фамилия». «А поищи прием Марисоли в рек. Кажется, так. Нужно, чтобы ты говорил последовательность действий. Мы проходили это вскользь на занятиях, я не смогу сделать все правильно без подсказок». Мин нашел необходимую информацию и просмотрел ее. Для выполнения ему требовалось перебраться туда, где находится Лайт. Страх продолжал преследовать его, но желание, чтобы все поскорее закончилось, победило. И все же Мин медлил, когда оказался за спиной Лайта, а тот оглянулся и подвинулся, освобождая ему место. «Придержи ребенка. При следующей схватке я надавлю чуть выше лобковой кости, чтобы усилить давление. Если все сделаем правильно, головка должна чуть сдвинуться. Не тяни, лишь способствуй освобождению», — скомандовал тот. Мин еле заставил собственные руки не трястись, а самого себя не думать о том, что скользящее маленькое нечто — настоящий младенец. Мин толком не смотрел туда и даже не присел, а слегка наклонился, чтобы не видеть того, чего не хотелось, но все же боковым зрением наблюдал за действиями Лайта. После махинации юного докторишки с животом девушки он почувствовал, как тельце будто немного двинулось вперед, когда Кванг собрала остатки сил и потужилась по указке Лайта. И лишь на долю секунды Мин позволил себе взглянуть в самый эпицентр появления новой жизни. «Вроде бы получилось», — озвучил он. После этого Лайт переместился на его место, освобождая его от прямого участия в дальнейших действиях. «Теперь самое сложное. Повтори мне последовательность действий, Марисолевре. Держи тело ребенка лицом вниз поверх ладони. Указательные безымянные пальцы этой руки нужно положить на скуловые кости, а средний палец засунуть в рот, чтобы отвести челюсть вниз и согнуть головку в удобное положение». Мин повторял указания из статьи, одновременно смотря на схему и следя за правильным соблюдением последовательности действий. «Другой рукой нужно захватить плечики и двумя пальцами верхней руки осторожно согнуть головку по направлению груди, пока давление на челюсть не выведет головку плода вниз до появления границы волос. После этого стоит попробовать осторожно потянуть для извлечения, и если нужно, то еще раз надавить над лонным сочленением, пока вытягиваешь ребенка». «Мин, ты должен надавить». «Куда?» Лайт указал точное место, не прекращая держать ребенка, и все трое согласовали действия. Кванг принялась в последний раз тужиться. Он надавливать на необходимую область, а Лайт тянуть. Их действия привели к тому, что младенец, наконец, полностью оказался на свободе. Ему с трудом в это верилось. У них получилось, действительно получилось. Мин был готов тотчас рухнуть на асфальт, но он продолжал держать руку обладательницы измученной, но облегченной улыбки по лицу, которой текли слезы. «Это девочка», — прошептал Лайт. «Нам нечем перерезать пуповину, да и лучше не рисковать, можно занести инфекцию. Скорая должна быть уже в пути, подождем». Прошло еще минут 10, прежде чем они услышали приближающуюся сирену. Мин выбрался из салона, а Лайт снял рубашку, оставшись в одной майке, и укутал в нее новорожденную, которую держал в салоне рядом с матерью. Когда скорая подъехала и остановилась, из нее выбрались врач, медсестра и фельдшер и сразу поспешили к ним. Ему оставалось лишь наблюдать за тем, как Лайт разговаривает с ними. Тот передал ребенка медсестре, которая в паре с врачом принялись обрезать пуповину и проверять состояние Кванг. Вскоре они уже вместе наблюдали за тем, как девушку перемещают из его машины в кабину скорой помощи. «Кажется, я ее не убил», — прошептал рядом с ним Лайт. «Иначе и быть не могло. Не в день же получения диплома, а то это была бы самая короткая карьера в истории медицины». Они оба измученно улыбнулись. «Я хочу поехать вслед за ними в больницу, ты не против?» И хотя Мин ужасно мечтал оказаться в постели и стереть из памяти произошедшее, он понимал причину такой просьбы. Лайт чувствовал ответственность. «Хорошо, но ты за руль не сядешь». Они вернулись к тому, с чего начали. «Ты же пьян. Я протрезвел в ту же секунду, когда она начала рожать. Сейчас именно тебе нужно успокоиться. Посмотри на свои руки. Даже в темноте заметно, как они дрожат». «Это от стресса». Устало выдохнул Лайт, сгибая пальцы и пытаясь унять тремор. Ему показалось естественным накрыть ладонь парня своей в безмолвном жесте поддержки. «Пошли», — молвил он. Затем цепко схватил Лайта за руку, усадил в машину и тронулся вслед за скорой. Они нашли Кванг после того, как сказали персоналу, что были с ней во время родов, поэтому им позволили увидеться с новоприбывшей пациенткой. Мин не хотел заходить в палату, он и в саму больницу зашел неосознанно. Однако Лайт потащил его за собой силой. Новорожденную девочку тем временем после всех проверок и кормления унесли в детское отделение к остальным младенцам. «Ты в порядке?» — обратился Лайт к девушке, и теперь в ее глазах читался не страх, а благодарность. «Прости, что последовали за тобой, решили убедиться, что с тобой и ребенком все хорошо. Я рада, ведь иначе не смогла бы поблагодарить вас, Пи. Не знаю, что случилось бы, если...» Она начала подрагивать от подступающих слез, а Лайт присел на кресло рядом с кроватью и принялся успокаивать ее. «Все уже позади. Думай об этом, но как ты оказалась там одна в твоем-то положении?» И девушка поведала им обо всем. Ее старшая сестра Лили присматривала за ней, когда парень сестры позвонил той, чтобы потащить девушку на вечеринку друга. Лили не могла оставить Кванг, иначе родители убили бы ее за это. Однако парень сказал, что Кванг может поехать с ними и просто посидеть отдельно в другой комнате и отдохнуть. Ночью Кванг стало плохо, и она пошла искать сестру, но наткнулась на одного из друзей парня Лили. Он сказал, что его друг и ее сестра слишком заняты друг другом, а потом, что они вместе с приятелем собираются домой и могут подвезти Кванг. По дороге они остановились, так как один из них захотел облегчиться, а второй тем временем начал приставать к ней. Он говорил, что ему интересно, каково сделать это с беременной. Кванг очень испугалась, плакала, просила его прекратить. В итоге ей удалось расцарапать подонку лицо и выбраться из машины. А парень, который ходил помочиться, все это время стоял снаружи, все слышал, но не мешал приятелю. Когда он увидел выбегающую Кванг, то закричал, что они пошутили, но она все равно побежала прочь от главной трассы, чтобы эти парни ее не нашли. Решила, что лучше дойдет пешком, хотя и не знала, где находится. Сеть плохо ловила, зарядка кончалась, и она не могла дозвониться родителям. Боль лишь усиливалась, и затем отошли воды. Поэтому Кванг решил выйти поближе к трассе, где они ее и заметили. «Ты должна заявить на них в полицию». Персонал больницы уже сообщил моей семье. Лили сказала, что поможет найти этих мерзавцев. «Теперь тебе следует отдыхать. Уверен, это был утомительный день, но ты справилась». Лайт разговаривал с ней настолько мягко, словно стремился убаюкать. «Обещайте, что навестите меня с малышкой, Пи. Мои родители тоже захотят поблагодарить вас». Мин не желал быть втянутым в такие сцены, он не нуждался в этом. Его удел быть отстраненным и саркастичным, что куда легче. Поэтому пускай Лайт отдувается за двоих, да и вообще это лишь его заслуга. Сам Мин ни за что не помог бы Кванг, если бы встретил ее один. Когда они вышли из больницы, было уже около 5 часов утра. Небо начинало окрашиваться первыми признаками приближающегося рассвета, разрисовывая горизонт в оранжево-лиловые цвета. «Прости, что ударил тебя», — внезапно извинился Лайт. Мин даже не сразу вспомнил, о чем тот говорит. Точно, он ведь получил пощечину, когда воспоминания взяли верх над разумом и телом. Он приказал себе не думать об этом, пока все не закончится. И вот, конец наступил. Тогда на трассе Мин все вспомнил. Тот ужасный день, когда умерла мама. Он надеялся, что эти воспоминания, достаточно глубоко запечатанные, никогда уже в полной мере не вернутся. Он так отчаянно пытался от них отгородиться и сбежать, что со временем у него даже стало получаться. Но стоило кому-то или чему-то напомнить ему о том дне, о матери, воспоминания, как адские гончие, догоняли и вгрызались вплоть. Часть той боли наполняла его, заставляла столбенеть, дрожать, гореть изнутри, а в детстве сотрясаться от неконтролируемых рыданий. Однако она никогда не возвращалась полностью. Мин был уверен, что во второй раз это разорвет душу окончательно. Он бы не выдержал. Смерть матери отколола от него какую-то важную деталь, отвечающую за баланс света и тьмы. И с того самого дня его начало затягивать в пустоту. Куда ни ткни, всюду дырка. Он уже не был тем же ребенком. Мин редко извинялся. Почти никогда. Только в качестве элементарной вежливости. Искренне просить прощения у близких, которых у него и так почти не осталось, он разучился. Но сейчас он мог и даже хотел сказать эти слова Лайту, и не ради приличия. «Прости, что снова пришлось меня успокаивать. Тебе нужна была помощь. И ты помог, несмотря на свою панику. Хотя не думал, что именно ты испугаешься посмотреть девушке между ног», — иронично заметил Лайт. «Понимаю, вы познакомились чересчур стремительно и неожиданно, но, уверен, у тебя и не такое бывало». «Я боялся не ее гениталий», — закатил Мин глаза, однако был благодарен докторишке за то, что тот не заострял внимание на его очередном приступе, и пытался понять, удастся ли произнести это вслух. «Тогда родов?» хотя логично. Большинство мужчин боятся их и уж точно не рвутся принимать собственноручно. И не родов. Хотя это тот еще малоприятный процесс. Тогда? Лайт остановился и посмотрел ему в глаза, чего последние недели избегал делать. Эта внезапная ситуация вернула их к периоду их дружбы до поцелуя, о котором парень все это время не вспоминал. «Я расскажу, если ты перестанешь игнорировать то, что случилось в отеле». Мин не собирался ставить ультиматум, но на кону стоял главный секрет его жизни, который он почему-то был готов, ну или почти готов, поведать докторишке. А тот даже не мог открыто поговорить с ним о том, что тогда между ними произошло. У всего имелась цена, ему нужна была плата. «Мы оба помним поцелуй. Что тебе еще надо?» — возмущенно, но все же правдиво ответил Лайт. «Хочу узнать, что ты об этом думаешь. У меня нет мыслей на этот счет. Звучит оскорбительно. Все было так плохо? Неприятно? Хотя тогда мне так не показалось. Будто ты все четко помнишь. Ироничность пропитала слова Лайта. Я помню достаточно. Дело не в том, что было неприятно, а в том, что неуместно. Неуместно, потому что я сын человека, в чьем доме ты живешь. Я неуместно, потому что мы друзья. Мин, неуместно, потому что мы оба парни. Потому что мне не нужны отношения, — выкрикнул Лайт, сорвавшись. И влюбляться я больше не хочу. Взгляд парня обжигал пламенем, голос хлестал раскаленным металлом. Мин подавил желание отшатнуться, как от еще одной пощечины, однако остался на месте. Таким Лайта он никогда не видел. Ведь это обычно он, точно закипевший чайник, выплескивал раздражение и злость, а сейчас эту роль у него отобрали. Мин сглотнул осколок боли, но быстро пришел в себя. «Тогда наши желания сходятся?» «Я таким тоже не занимаюсь». «Вот и отлично. Ну, можно обойтись и без этого, уверяю, большая часть человечества так и поступает». Он приблизился к Лайту, прожигая того взглядом, который часто использовал, испытывая влечение или подобие чувств кому-либо. Хотя с докторишкой все происходило куда страннее, сильнее и запутаннее. Внутри будто вскрылся подтаенный колодец, о глубине которого он даже не подозревал. «Почему мы вообще это обсуждаем? Тебя же привлекают девушки». «Это так», — признался он. «Но оказалось, что не только. Кто ж знал? Моя проблема вот в чем. Человек, о котором я сейчас думаю больше, чем нужно, — это ты. И не то, чтобы меня это сильно радует». «Мин, и я отвечу на твой вопрос, даже если на мой ты ответить не готов». Он не дал Лайту и шанса обдумать его слова или возмутиться. «Ты знал, что моя мать ждала второго ребенка?» Лайту понадобилось время, чтобы среагировать на такую резкую смену темы. Лоб парня сморщился, а глаза недоверчиво блеснули. «Кхунравит никогда не упоминал об этом. И не будет. Это запретная тема в нашем доме. Ты сам видел, как упоминание о матери каждый раз действует на меня». Лайт кивнул. «Это нормально, не хотеть говорить о смерти родителей. Я тоже не часто говорю о том, что случилось с отцом. В моем случае это нечто большее, чем простое нежелание. Мне пришлось заблокировать эти воспоминания, чтобы жить дальше. Но сегодня эта девушка оживила их, и вся картина того дня встала перед глазами. Мин самолично редактировал свою память, вырезая целые куски, но так и не нажал на форматирование. На самом деле он лишь лишал ее деталей. Уменьшал четкость, корректировал яркость, крутил ползунок расфокусировки до максимума. И отредактированные воспоминания лежали где-то глубоко внутри его душевной корзины, ожидая своего часа. «Твоя мама, она умерла при родах?» «Нет. Она умерла, потому что ей никто не помог. И все то время, пока она мучилась, я провел с ней. Даже когда она уже умерла. Не помню, сколько времени прошло, прежде чем в дом вернулась Нуна и нашла нас. Отец был в больнице, он всегда отключал телефон во время операции, а некоторые из них могли длиться больше суток. В тот день шла именно такая. «Это ужасно», — выдавил из себя Вайт. Мин его понимал. Сложно подобрать слова, когда слышишь нечто такое. Да ему много говорить об этом не хотелось. Не было слов, которые смогли бы помочь. Излечить, изменить. Тогда какой в них смысл? Поэтому я не стал врачом. Поэтому многие годы отказывался переступать порог больницы и всего, что с ними связано. Все из-за нее. Я до самого конца школы был вынужден регулярно ходить к психологу, а потом сам разбирался с последствиями своей фобии. Казалось, я боюсь не больниц и врачей. Они лишь воплощение того, вокруг чего витает смерть. И я всегда бегу от нее, чтобы не столкнуться с ней снова. Лайт молчал. Он смотрел на него взглядом ребенка, нуждающегося в защите от монстров под кроватью, хотя обычно именно Лайт был тем, кто брал ситуацию под контроль и всячески помогал ему. Может, он поспешил с рассказом, ведь знал, что история звучит весьма мрачно. Я предпочитаю никого не подпускать к себе слишком близко, чтобы не потерять их. Смерть дорогих мне людей — то, что может сломать меня вконец. Ведь я уже надломлен и прекрасно знаю об этом. Взгляд Лайта стал еще отчаяннее. Казалось, в нем бушует столько эмоций одновременно, что это мешало прочесть, что за этим скрывается. Парень не сказал больше ни слова, зато он обнял его. И Мин вновь почувствовал себя как в Лампанге. Объятия дарили исцеление, которое он хотел принять. Он же, в свою очередь, намеревался сделать все, чтобы владелец объятий тоже принял его. Нелепые фобии и старые раны периодически появлялись на его коже, но Лайт зашивал их ювелирными стежками, как опытный хирург. Если парень продолжит его обнимать, он выдержит. Это был прагматичный расчет, пусть даже и затуманенный чувствами. Курс лечения, прописанный самому себе. Ювелирные стежки и крепкие объятия. Одного конкретного. Докторишки. Шестнадцатая с половиной глава. 10 лет назад. У Ротаны была прекрасная жизнь. Судьба, о которой мечтают многие женщины. Она вышла замуж за любимого, помогла ему создать свое дело, родила чудесного сына, жила в большом доме, могла носить дорогие и красивые вещи и помогать другим. Однако за счастье приходилось платить. С возрастом Ротана осознала: ничто не дается без последствий. Любовь вынуждает порой жертвовать своими желаниями. Замужество оборачивается потерей свободы. Рождение ребенка, отметинами на теле, богатство одиночеством, возможности завистью. Но все же она обрадовалась незапланированной второй беременности. Спустя 13 лет мысли надоедливой спиралью крутились в голове. Может, это знак, неожиданный подарок судьбы, вселяющий надежду, что трепетные отношения с мужем возродятся. Она скучала по дням их молодости. Равид казался всем слишком серьезным, прагматичным, иногда даже бессердечным, но это было лишь поверхностным мнением, ведь она знала, какой он на самом деле и чем жертвует, помогая людям. Он всегда был нежен с ней, кто бы что ни думал. Одна горькая правда лежала перед ней, как на ладони. Работа для него на первом месте. Таким уж он уродился, и даже ей не под силу его переделать. Да и не хотелось. Спустя 13 лет она, к своему стыду, начала задумываться. Может, остальные были правы? Тогда, в пору молодости и влюбленности, она была слишком счастлива и беспечна. Ее муж был героем, но иногда герои в процессе миссии забывают о собственных семьях. Она помогала Равиту в воплощении его мечты — создать и управлять больницей. И сделала это своей мечтой. Теперь они обладали целой сетью клиник, носящую их фамилию. Тысячи людей имели возможность спасти жизни благодаря их общему делу. Разве это не та мечта, за которую стоило бороться бок о бок с любимым человеком? Но в самые тяжелые дни, когда запасы самоотверженности исчерпывали себя, Становилось сложно притворяться. Особенно, когда в голове возникал вопрос: «А кто спасет меня?» Впрочем, у нее был сын, ее любимый мальчик, которым она так гордилась. Мин был чудесным ребенком и помогал переносить одиночество. Но в последнее время он не так часто бывал дома и иногда на предложение провести время вместе, как раньше, куда-то ускользал. Она понимала, сын растет и постепенно отдаляется от нее. Наверное, это испытание для всех родителей — уметь отпустить свое чадо вопреки желанию удержать его рядом с собой навечно. Теперь же у нее будет еще один ребенок, и это давало множество поводов для размышлений и беспокойств. Она уже не молодая девчонка, ей 38 лет. Но когда твой супруг — известный врач, бояться нечего. Конечно же, Равид не мог быть с ней постоянно, поэтому на приемы к лучшим докторам, коллегам мужа, она отправлялась с незаменимой Нун, экономкой особняка, которая за все проведенные рядом годы стала частью семьи. Чем больше становился срок, тем уязвимее Ратана себя чувствовала. Ее накрывало гормональными всплесками, она плакала по несколько раз в неделю, скрутившись на большой и пустой постели, и не могла уснуть, думая о том, почему при всем своем счастье чувствует себя несчастливой. Она казалась себе неблагодарной. Ей было стыдно перед мужем за возникшие мысли. А вдруг он не бывает дома не только из-за благородной врачебной самоотдачи? Разве у такого успешного мужчины не может быть поклонниц? Она ведь знала, что ее Равид не такой уж хладнокровный, а просто замкнутый. Он умел быть страстным и любил ее так, что сбивалось дыхание. Хотя с каждым годом это происходило все реже. Ведь больницы росли, а вместе с ними и занятость. Время ускользало среди потока нескончаемой борьбы между жизнью и смертью. Ей также было стыдно перед сыном, на которого она впервые ощущала обиду в сердце. У него появлялись свои секреты, неведомые ей дела. Ратана чувствовала себя преданной. Мин был не только ее ребенком, но и лучшим другом. Одна мысль, что 13-летний мальчик, родной сын, ее самый близкий человек, вдруг выставляла ее жалкой в собственных глазах. Родителей она потеряла еще до замужества, и единственное, что после них осталось — деньги в наследство. Подруги молодости разъехались по всему миру, с некоторыми она просто потеряла связь, а с женами коллег Равита она никогда не могла сблизиться. Большинство из них были мелочными, завистливыми и поверхностными особами. Она знала, что они шепчутся, и сейчас уже не находила в себе столько сил, чтобы спокойно это игнорировать. Возможно, она забыла, каково быть беременной, или с Мином все протекало иначе. Ратана ощущала себя беззащитной, ничтожной, покинутой. Ей пришлось пойти с мужем на званый ужин, от которого зависело подписание договора с новыми партнерами. Главе холдинга следовало появиться с супругой, чтобы показать свою счастливую семью. В таких делах репутация семьянина служила лучшей гарантией партнерства. В качестве жены основателя Вен Мэдисона она давно это уяснила. Раньше Ратане не нужно было симулировать радость и притворяться на подобных мероприятиях. За прошедшие годы она научилась ими наслаждаться. Но сегодня впервые держала улыбку, играя на публику. Шел 8-й месяц беременности, и она уже мечтала поскорее родить. Равид хотел оставить ее дома, однако она понимала, что это тот редкий шанс побыть с ним. Ей отчаянно требовалось почувствовать себя важной и любимой, поэтому сегодня она тщательно потрудилась над своим образом, и когда услышала комплимент из уст супруга, ей стало лучше. Сидя за столиком, окруженная шумом мероприятий и высшим светом, Ратана осознала, что зря пришла. Раньше любить эти выходы в свет не составляло труда, но многое изменилось с тех пор, как она вновь вынашивала ребенка. Казалось, будущая дочка высасывает из нее все силы и радость. Она корила себя за такие мысли и тихо лила слезы в подушку ночами. Конечно, ребенок ни в чем не виноват. Это с ней что-то не так. Когда Равид отошел переговорить с коллегами, ей же пришлось остаться в кругу их жен. «Восхищаюсь, что ты пришла в твоем положении, Пиратана, мы так давно тебя не видели, я уж подумала, у вас в семье проблемы, ведь доктор Ванград не слишком многословен, а проблема оказалась другого рода», — сказала одна из женщин, с ней Ратана познакомилась не так давно, всего несколько лет назад. Такого типажа людей она всегда стремилась избегать. Но сейчас выбора не осталось, она могла лишь вежливо улыбаться и делать вид, что не поняла насмешки в чужих словах. Это застало нас врасплох. Вторая беременность дается сложнее первой. Она ограничилась отстраненной вежливостью, не в ее характере устраивать публичные скандалы, от одной этой мысли становилось тошно. К 40 годам тело уже не такое, как прежде, да? А что ждет после беременности, лучше вовсе не думать. Хорошо, что наши мужья врачи. Всегда можно обратиться к их надежным коллегам. На чужом лице она отчетливо заметила следы вмешательства пластических хирургов, хотя собеседнице было едва за 30. Ротана не имела предубеждений на этот счет. Она рассматривала пластическую хирургию как возможность сделать людей счастливее. Вот только жаль, что исправленная внешность не меняла человеческую душу. Становясь красивее снаружи, они не становились лучше внутри. «Простите, я на секунду отойду». Ей стало невмоготу выдерживать выплеск чужой желчи, который будто пачкал ее саму. Ей хотелось спрятаться, оградиться. Но она была выставлена на всеобщее обозрение, как и ее огромный живот, хоть и скрытый платьем с идеальным фасоном. Ротана пыталась сдержать лицо и стала искать мужа. Пройдя по залу, она не заметила его. Вернуться к столику так быстро было выше ее силы, она направилась в дамскую комнату. Мочевой пузырь в последние недели чуть ли не убивал ее. Зайдя в кабинку и облегченно выдохнув, она оценила эту минутку уединения. Достав из сумочки телефон, она написала сыну сообщение, спросив, не скучно ли ему одному дома. Хотя вряд ли Мин сейчас нуждается в ней. Скорее, она в нем. И все же Ротана не могла позволить себе быть настолько эгоистичной, чтобы из-за своей трусости заставить приехать сюда собственного ребенка, зная, как он не выносит подобные выходы в свет. Закончив поправлять платье, она хотела уже выйти из кабинки, но чужой разговор заставил ее затаиться. «Доктор Ванград все краше с каждым годом. Честно, я позволяю мужу таскать себя на эти скучные мероприятия, только чтобы полюбоваться такими красавчиками. И почему чужой муж всегда выглядит привлекательнее собственного?» Вещал голос, который трудно было не узнать. «Та самая собеседница. И не говори, я надеялась, он придет один, а женушка увязалась за ним, несмотря на свое положение. Я бы на ее месте из дома не выходила до тех пор, пока не приведу себя в порядок». Не понимаю, о чем она думает. Или действительно верит, что беременность в ее возрасте может красить? Уверена, Кхун Равид нашел, кем занять себя, пока женушка в положении. Ты что-то знаешь? Посмотри на него, а потом на нее. Разве это не очевидно? Иногда обидно, что мужчины с возрастом, как вино, становятся лучше, а женщины увядают, как срезанные цветы. Знаю, она считает себя выше пластики, но попросту отрицает реальность». Она уже не так хороша, как раньше, а беременность уж тем более заберет у нее остатки былой привлекательности. Вот поэтому я не хочу больше детей. После этой фразы женщины умолкли и, закончив прихорашиваться перед зеркалом, вышли из уборной. Ротана не могла сейчас расплакаться. Расстраиваться из-за сплетен и злословных замечаний было бы глупо. Больше так продолжаться не могло. Раньше она была в состоянии это вынести... Но, может, и отныне и правда лучше не появляться перед этими людьми. Пытаясь держать себя в руках, она вышла и вновь обвела большой зал взглядом, и в этот раз обнаружила мужа. И, направляясь к нему, она надеялась, что Равид услышит ее и поймет. «Дорогой, можно тебя на минутку?» Нежно прикоснувшись к локтю, она привлекла его внимание, одновременно вежливо кивком головы, поздоровавшись с остальными. «Что случилось? Давай уедем». «Я плохо себя чувствую». «Что-то с ребенком?» Внешне он оставался спокойным, но она умела определить его истинные переживания по взгляду. Она читала его по глазам. Именно в них она и влюбилась. Пока другие сыпали нескончаемыми признаниями в виде слов, один его взгляд выражал куда больше. В глазах была искренность, которая в словах легко теряется. «Нет, с малышкой все хорошо. Просто выйти в свет за несколько недель до родов оказалось не лучшей идеей». «Ты чудесно выглядишь, тебе не о чем беспокоиться». «Равид, прошу». Она не могла объяснить ему среди всех этих людей, как себя чувствует. Ей просто хотелось, чтобы единственный человек, чье мнение для нее действительно важно, был сейчас рядом и прогнал все глупые мысли из головы. «Я должен остаться, нужно обсудить новые исследования. Если тебе не здоровится, давай я отправлю тебя с водителем домой. Позже он вернется за мной, я не буду сильно задерживаться. Обещаю». все остальные могли бы подумать, что известный и уважаемый доктор Равит Ван Грат вел себя как обычно. Но она, его жена, знала его как никто. Независимо от увлеченности своей профессии, Равит всегда возвращался к ней. Когда она была беременна Мином, он спешил домой, невзирая на загруженность. А теперь он так просто оставлял ее одну? Даже когда она пожаловалась на недомогание? Ротана видела, как его губы сжимаются, а глаза постоянно возвращаются к мужчинам, с которыми он беседовал до этого. Так в ее любимом человеке проявлялась нетерпеливость, когда того отвлекали от важных дел. Так вот, кем она стала? Помехой. Она мешала ему там, где он чувствовал себя рыбой в океане. И не важно, что рядом кричит его любимая, даже если кричит безмолвно. Он разучился понимать ее душу. Он даже в глаза ей по-настоящему не смотрел, чтобы различить боль, которую причиняет своим отношениям. Он смотрел, но не видел. Сидя в машине, Ротана старалась сдержаться, чтобы не смущать водителя истерикой. И все же слезы катились по щекам, и она была благодарна, что водитель делал вид, будто не слышит тихие всхлипывания. Может быть, муж разлюбил ее. Она давно примирилась, что стоит на втором месте. Хотя раньше они оба понимали, есть моменты, когда семья важнее всего. Равит забыл об этом. Он спасал чужие жизни, но не видел, как разрушается любимая женщина рядом с ним. Он смотрел, но не видел. Мин осторожно проскочил в дом через дверь заднего двора. Он знал, что ему попадет, если зайдет через парадную. Сегодня он пропустил дополнительные занятия по китайскому и вместо них пошел с одноклассниками в интернет-кафе. Забылся и не отвечал на звонки мамы целый день. В полном прислуге особняке крайне проблематично оставаться незаметным и неуловимым. И, конечно же, когда он поднимался по лестнице, его поймали. «Вот ты где, Кхуна Ротана, переживала за тебя, ты не брал трубку и опоздал». С первого этажа на него строго смотрела Нун. Формально она была экономкой, а не его нянькой, и все же имела авторитет в их семье, поэтому Мин, виновато потупив взгляд, спустился к ней. «Простите, мама сильно сердится?» Хотя он знал, что та никогда не сможет по-настоящему рассердиться на него, но все же чувствовал вину, ведь в последнее время они не так уж и много времени проводили вместе. Чем ближе подходил день появления сестры на свет, тем больше Мин переживал. Его одолевала ревность к еще не родившейся малышке. Он привык быть единственным ребенком, получающим все внимание, которого, между прочим, и так сложно добиться со стороны папы. И что-то внутри него кричало, что все изменится, хоть он и не знал, что именно. Ему было неуютно в этих неизбежных обстоятельствах, которые несли в себе перемену. Обычно он делился с мамой переживаниями, а она охотно выслушивала и помогала. Ну, как сказать, что его беспокоило то, что у нее в животе? Плюс Мин видел, какой уставшей она была в последние месяцы. Мама перестала улыбаться, и все чаще он находил ее задумчивой или расстроенной. А еще слышал, как периодически она тихонько плачет, хотя и старалась это скрыть. «Кхуна Ротана давно ждет тебя. Она сейчас с Кхуном Равитом, он вернулся домой пораньше. После того, как оставишь рюкзак, зайди к ним». «О, нет». В любой другой раз он обрадовался бы редкой возможностью увидеть папу, однако сейчас мог попасть впросак и получить. Он с опаской последовал указаниям экономки, оставил вещи в прихожей и направился к спальне родителей, но остановился, когда услышал долетающий разговор на повышенных тонах. Мин вздрогнул. Родители ругались. Как непривычно. Он никогда прежде не видел и не слышал, чтобы они ссорились. Он жил с уверенностью, что у мамы и папы все хорошо, а теперь впервые задумался. Вдруг ему просто никогда не показывали плохое. «Я всегда гордилась тем, что ты делаешь, и поддерживала тебя с самого начала, но так нельзя. Ты окончательно перестал замечать нас. Тебя никогда не бывает дома, еще немного, и Мин забудет, как ты выглядишь». «Дорогая, ты же знаешь, у меня операции и постоянные встречи». «Знаю, но я устала, понимаешь? Устала. Я беременна и постоянно одна. Когда я носила под сердцем Мина, ты старался приехать ко мне быстрее. Утешал, обнимал, делал все возможное, чтобы мне стало легче. А сейчас... с исполненной мечтой в руках тебе все равно недостаточно. Ты все еще не можешь остановиться и, наконец, быть со своей семьей. Ты слишком эмоционально реагируешь из-за своего положения. А теперь я слышу сплетни, что моя беременность — повод для измен. Ты становишься краше, а я старею. Люди обсуждают, что мой муж не только справляется со своими обязанностями врача, но вдобавок находит время и для других женщин. Ты лучше меня знаешь, что это глупые, не имеющие никакого основания слухи. Всем этим дамам нечем заняться, и я крайне удивлен, что ты стала обращать внимание на подобное. Может, если бы ты обращал внимание на меня, я бы не замечала чужие слова. Мне это тоже не по душе. Знаешь, каково это — сомневаться в самом дорогом тебе человеке? Тогда не веди себя так. Знаю, тебе тяжело, однако и я устаю. Возвращаясь домой, я не хочу ругаться с тобой. А ты думал о том, чего хочется мне? Или моя любовь позволила тебе так себя вести со мной? Ты перестал ценить эту любовь, Равид. Перестал ценить меня. Достаточно. Поговорим позже, когда ты успокоишься. Я постараюсь почаще вырываться с работы, если для тебя это так важно. Это должно быть важно для тебя. Я не должна умолять тебя об этом. Ты не делаешь мне одолжения. Это твоя семья, твои дети. Мин не уловил передвижения родителей, поэтому, когда дверь резко распахнулась, он едва не упал в отцовские руки. «Что? Ты подслушивал?» Он покраснел. После услышанного он не знал, что делать, поэтому промолчал и лишь угрюмо смотрел себе под ноги. А тем временем в проеме показалась мама, вытирающая ладонью слезы с лица. «Милый, ты вернулся. Ох, прости, что ты услышал это. Это все глупости. Просто у нас с папой у обоих выдался тяжелый день. Не расстраивайся». Мин знал, что не может расплакаться прямо перед родителями, но видеть маму такой было больно, и он впервые ощутил неприязнь к отцу. Папа мог не обращать внимания на него, но почему позволял себе доводить до такого состояния ее? «Это не ты здесь должна извиняться». Мин осмелился поднять взгляд и посмотрел прямо на папу. Инстинктивно он сжался, бросая вызов своему герою, однако подавил это чувство. «Не вмешивайся в дела старших и не дерзи мне». Это все, что сказал отец, когда покинул коридор, оставив их вдвоем. Мин перевел взгляд на маму, такую хрупкую, несмотря на сильно выпирающий живот. Он подошел к ней и неуклюже обнял. «Ему стоит обнимать маму чаще», — напомнил он себе. И все равно, что мальчику возраста вроде как уже стыдно так ластиться. Он решил, что сам очертит границы правильного. Утешать и любить маму он никогда не перестанет, как бы глупо это ни казалось сверстникам. «Не расстраивайся, мам. Я буду рядом с тобой вместо него», — пообещал Мин. Она снова расплакалась, а он, уткнувшись ей в грудь, зажмурил глаза с такой силой, что они пекли, зато тем самым не позволил слезам вырваться наружу. Он должен быть сильным. Как оказалось, мама нуждалась в его защите, ведь папа этим пренебрегал. С того случая прошло 3 недели, наступил Санкран, на 2 дня всю прислугу отпустили и даже экономку мама уговорила отправиться к своей семье, хотя Нун не хотела бросать ее на таком большом сроке. Однако мама сказала, что будет не одна, а со своими мужчинами, и нечего беспокоиться. Через неделю маме предстояло лечь в больницу, но сохранилась вероятность преждевременных родов. Это могло напугать других, но только не Мина, ведь он вырос в семье врача. Он не видел никакой угрозы, просто не знал, что это такое. Он и не помнил, чтобы особняк когда-либо был таким безлюдным. Они остались вдвоем. Только он и мама. Ему это показалось таким захватывающим. Наконец-то он сможет побывать там, где всегда много народа и где твердили, что ему здесь не место. Мама хоть и выглядела безмятежно, но Мин знал, она расстроена тем, что отца вызвали на срочную операцию с самого утра. Изначально планировалось, что они проведут эти праздничные дни втроем. Но когда папа уехал, мама не изменила своих намерений и таки отпустила всех работников. «В праздники люди должны быть со своей семьей», — так она сказала, хотя отец, видимо, считал иначе. Мин злился на него с тех самых пор, как стал невольным свидетелем ссоры родителей. Злился все 3 недели, а когда услышал о планах на Санкран, втайне ждал чего-то подобного. Раньше маленьким он думал, что его папа — супергерой, и поэтому старался не жаловаться, что редко того видит. Но в 13 в такое верить уже невозможно. В 13 ты эгоистичнее, чем прежде. В 13 ты уже не прощаешь, как прежде. И начинаешь отвечать на невнимание обидой, а не надеждой. Мину казалось, что круто стать таким, как папа. А тот довольно улыбался ему, когда он интересовался медициной. Но даже если он и станет врачом, то никогда не расстроит своих близких. Даже взрослым он будет находить время для мамы. И не будет до такой степени занятым и отстраненным, как папа. Сегодня у него был вечерний киномарафон с мамой. И они собрались в гостиной, как в прежние времена. Перед просмотром разогрели еду, которую предусмотрительно оставила для них Нун, и захватили напитки. Экономка не могла позволить хозяйке в ее положении готовить, хотя мама не боялась таких обязанностей. «Сынок, у меня разболелась голова, я, наверное, полежу у себя в комнате и приму ванну». Она выглядела уставшей. «Позови, если тебе понадобится помощь». Помогать маме в ванной неловко, но он видел, как сложно ей стало передвигаться в последние недели. Ее живот откровенно пугал его, хотя Мин старался не показывать этого. Однажды ему даже приснился кошмар, что маму разорвало то, что находилось внутри. Проснувшись в холодном поту, он понимал, что уже слишком взрослый для того, чтобы бежать в родительскую спальню. Да и как рассказать такое маме? Мин решительно хотел покончить с глупыми фантазиями. И после того, как однажды нашел книгу о родах на столике в гостиной, он стал незаметно читать и другие книжки на эту тему. Он не мог поверить, что люди добровольно идут на такое, хотя рождение ребенка — столь ужасающий процесс. Его любопытство было сполна удовлетворено, знать еще больше он не желал. Это слишком для мальчика его лет. Зато он еще раз осознал, что мама по-настоящему любит его, раз уж прошла через такие муки ради него. «Я справлюсь, не переживай», — сказала она, направляясь к лестнице. «Все же я помогу тебе дойти», — передумал он и проводил ее до комнаты. После этого Мин решил немного поиграть и засел за компьютер. Сложно уследить за временем, когда ты захвачен игрой, и он удивился, когда понял, что с маминого ухода прошло больше 2 часов. Он ничего не слышал за это время, однако решил проверить ее. В спальне он никого не нашел. «Мам, ты в ванной?» — крикнул Мин и услышал всплеск воды за дверью. «Да, я скоро выйду. Тебе помочь?» «Я беременна, а не ранена». По его мнению, разница невелика, но он послушно сел на кровати, копаясь в телефоне, ждал. Через несколько минут голова мамы показалась из приоткрывшейся двери. «Милый, я забыла лекарство на кухне. Принесешь, пока я сушу волосы?» Он кивнул и пошел на первый этаж. Там он заглянул в холодильник, захотев перекусить, и поиск еды немного задержали его. Бесшумно вернувшись в комнату, Мин застыл у самого порога, когда услышал, что мама с кем-то разговаривает. Через секунду стало ясно, ее собеседник — автоответчик отца. «Твой телефон выключен с самого утра. Знаю, ты на операции, вероятно, там что-то сложное, если она длится так долго. Я лишь надеюсь, что ты приедешь хотя бы завтра, и мы сможем втроем провести оставшееся время. Это наша последняя возможность перед тем, как малышка родится. Для Мина это важно. Мы должны показать ему, что второй ребенок ничего не изменит, и мы любим его так же, как и раньше». Да и из-за нашей ссоры он переживает последние недели, хотя старается этого не показывать. Мин невольно отступил на несколько шагов, понимая, что мама не должна его заметить. Разговор не предназначался для его ушей. Он расстроился, ведь собирался быть тем, кто позаботится о ней, но все вышло наоборот. Он подождал, пока она положит трубку, а после, как можно более шумно, будто и не ставил под дверью ранее, вновь зашел в комнату. «Прости, что так долго. Захотелось перекусить». Он отдал лекарство и посидел с ней еще какое-то время. Мин наблюдал, как мама расчесывает волосы, и понимал, что зря усомнился в ней. Его будущая сестра ничего не изменит. А вдруг это будет весело? Он не знал, каково быть старшим братом, но был уверен, что это, как и многое другое, у него получится. Он гордился своими успехами, особенно в учебе. Что если научиться быть братом так же легко, как решению задач по математике? Они пожелали друг другу спокойной ночи, и когда мама поцеловала его в щеку, он с искренним порывом позволил ей... Это и правда последний момент, когда она оставалась только его, мамой. Совсем скоро она будет занята сестрой, а он постарается научиться делить любовь родителей с этой крохой. Мин заснул ближе к полуночи, засидевшись за компьютером до тех пор, пока глаза не начали слипаться, а держать их открытыми стало удаваться с трудом. Как правило, он глубоко засыпал и пребывал в царстве сновидений до самого утра, Но в этот раз что-то заставило его проснуться посреди ночи. Ему показалось, или он что-то слышал? Мин потянулся и, растерянно оглядываясь, вспомнил, что остался в доме один с мамой. Может, она звала его? Выбравшись из кровати, он выглянул в коридор. Там стояла тишина. Он не боялся темноты, скорее из-за уверенности, что дом всегда наполнен людьми, и ощущение безопасности, которое безоговорочно укоренилось в привычном окружении. Однако, что если в дом забрались воры, а они здесь одни? Хотя на такой случай у них имелась сигнализация. Мин смотрел много боевиков и триллеров, поэтому фантазия разыгрывалась без его ведома. Проглатывая тревогу, он тихо позвал маму. В ответ ничего. Он направился к родительской спальне и вошел, но кровать пустовала. Может, она спустилась вниз? Но почти сразу взгляд зацепился за полоску еле заметного света под дверью ванной. Он не слышал шума воды, не слышал ее шагов, вообще ничего не слышал. Именно тогда первые ростки страха проросли в нем. Мин снова ощутил себя маленьким ребенком или осознал, что не так уж и вырос, как ему думалось. Но он подошел к двери и открыл ее, отгоняя незнакомые ранние чувства. «Мама?» Сорвалось с губ, когда он понял, что нечто темное на плитке изначально плохо различимое и было ею. Он заметил, что пол влажный, и первое, что подумал, — вода. Однако неяркого света бра хватило, чтобы постепенно различить, как рядом с мамой растекалась другая жидкость, алая и липкая. Все происходящее смахивало на какой-то кошмар, и тело отказывалось подчиняться ему. Кто-то другой, не он, упал рядом с ней и закричал. Кто-то другой пытался поднять ее и, услышав слабый голос, разрыдался. «Твой отец, он обязательно приедет и поможет. Он обещал приехать». Часть его сознания, не потерявшая способность к осмыслению, услышала слова, которые с трудом и еле слышно произнесла «мама». Мин понимал, что должен помочь ей. Трясясь, он поднялся и включил основной свет. Мама в ночной сорочке, наполовину влажной и пропитанной кровью, лежала в центре ванной комнаты. Огромный живот казался еще страшнее, чем в кошмаре, который он видел однажды. Ребенок внутри не разрывал ее, тем не менее он чувствовал, что вся эта боль и кровь из-за него. Хотелось выключить свет, потому что увиденное ужасало. «Папа!» — позвал он, будто тот мог услышать его и тут же прибежать на помощь. Его отец, самый известный и успешный врач в Бангкоке, и он ежедневно спасает так много жизней. Такой человек не мог не спасти маму. Но мобильник Мина остался где-то в спальне, а ноги не хотели двигаться. Очнувшись от панического ступора, он заметил валяющийся на полу телефон мамы с разбитым экраном. Утирая слезы, он подобрал его и пытался унять дрожь в руках, открывая список исходящих. 15 минут назад мама звонила отцу снова. Мин нажал кнопку вызова и молился, чтобы папа ответил. Сейчас он нуждался в супергерое, в которого раньше так верил. Если папа спасет маму, он готов поверить в него снова и простить все. Он будет хорошим сыном и перестанет жаловаться, лишь бы с ней ничего не случилось. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Но сколько бы он ни набирал, сколько бы ни умолял, в трубке повторялось одно и то же. «Оставьте ваше сообщение после сигнала». Мама снова застонала, и, прекратив попытки дозвониться, Мин бросился к ней, уже не в состоянии контролировать подбирающуюся к горлу истерику. Ему никогда в жизни не было так страшно. Его маленькое тело оказалось не готово столкнуться с тем огромным ужасом, обрушившимся на него в обличии человека, которого он любил больше всех. «Что мне сделать, мама? Как тебе помочь?» Он от лихорадочных движений руки случайно соприкоснулись с кровью, окрашивающей все вокруг мамы, и Мин в выступлении посмотрел на них. Его сестра, ребенок, которого он опасался. «Просто держи меня за руку. Папа обязательно приедет. Он спасет нас с малышкой. Всех нас». Потом он попытается вспомнить, что произошло дальше. Как прошла та ночь, утро, а затем и весь день. Однако ничего не получится, как бы он ни пытался. Психиатр, к которому его насильно отправят, скажет, что сознание заблокировало большинство воспоминаний, с которыми не справилась. Зато слова. «Просто держи меня за руку, и папа обязательно приедет. Будут преследовать повсюду». Они стали последними воспоминаниями о ней. Стальная пустота. В больнице он услышит шепот врачей, которые не знали, что он уже пришел в сознание. Мальчик находился в состоянии аффекта. Смерть наступила под утро. Перепачканный кровью, он почти сутки просидел у тела матери. Услышав это, Мин понял. Его мама умерла. А он даже вспомнить не мог, когда именно ее рука перестала сжимать его руку. И почему он, словно парализованный, все продолжал сидеть подле нее? Почему не позвал на помощь? Почему не побежал к соседям или не позвонил кому-то еще? Эти вопросы будут съедать его несколько следующих лет, пока он не поймет. Ответы не спасут. Не восстановят семью, не воскресят маму, не вернут ощущение безопасности. Он больше не сможет чувствовать себя безопасно в собственном доме. Не будет любить этот особняк, ведь именно он стал свидетелем самой нелепой и несправедливой смерти, которая ему только представлялась. Учиться быть старшим братом не пришлось. Его сестра не отнимала внимания мамы, потому что просто ушла вместе с ней. И нет отныне у нее будущего, как и у мамы. И теперь казалось, что и у него самого. Только одна мысль перекрывала даже эти страшные откровения и позволяла держаться, невзирая на пережитое. Чем больше Мин приходил в себя, тем сильнее каждую клеточку тела заполняло осознание. Его отец не пришел. Он спасал кого-то чужого, позволив умереть своей жене. Его маме. Говорят, дети не умеют ненавидеть, и до этого ему не доводилось испытывать это чувство. Но уже тогда, лежа на больничной койке, Мин принял решение. Он никогда не простит отца. Отец не был супергероем, не был примером для подражания. Он был тем, кем Мин ни за что не станет, олицетворением того, что Мин собирался ненавидеть всю оставшуюся жизнь.